Глава 32. 5. 11 января 2016 года. По Камп-Ноу пробежал холодок. 26 сентября 2015 года. 16:03. Матч против Лас-Пальмас только начался. У Месси уже был шанс забить гол, но вместо этого он лежал на газоне в окружении партнеров по команде. Врач Барселоны Рикард Пруна подбежал к нему, чтобы посмотреть, что случилось. Болельщикам казалось, что прошла целая вечность, но он пролежал всего несколько секунд, прежде чем поднялся на ноги. Это был просто испуг. Игра возобновилась, но сразу стало понятно, что что-то не так. Лео беспокоило левое колено, ему было трудно играть. И Луису Энрике ничего не оставалось, как выпустить на замену Мунира Эль-Хаддади. Все в стане Барселоны надеялись, что с Лео не произошло ничего серьезного. Но сам Месси чувствовал, что может выбыть на несколько недель. «Я знал, что получил травму с того самого момента, как это произошло. Это не был незначительный инцидент, я знал, что это серьезно. Ощущения отличались от других ударов», — сказал он позже в интервью Yahoo. Он порвал мышцу после того, как случайно столкнулся с защитником Педро Бигасом, находясь в зоне соперника. «Поначалу ты всегда волнуешься. Я знал, что мне придется набраться терпения и дождаться результатов обследования и диагноза. Не думаю, что это сильно повлияло на меня. Мне просто пришлось смириться с этим», — сказал Лео. К счастью, ему не нужна была операция, просто нужно время, чтобы восстановиться. «Сначала ему нужно отдохнуть, а потом заняться кинезиологией», — сказал врач сборной Аргентины Донато Виллани и добавил. «Лео из тех, кто сходит с ума, когда не может играть. Поэтому я знаю, что он сосредоточится на скорейшем восстановлении, ведь он непревзойденный профессионал». В связи с этой травмой возникло два больших вопроса. Будет ли он готов к первому Эль-Классику против мадридского Реала 21 ноября? И сможет ли Барселона протянуть без своего звездного игрока до этого времени? «Мы сделаем то, что должны сделать», — настаивал главный тренер на пресс-конференции. «Такой игрок, как Лео Месси, незаменим. Но если вы помните, мы справились без него и Неймара во время предсезонки. Мы по-прежнему играли в свою обычную игру, только с другими хорошими игроками. Это большой вызов — остаться на вершине без своего лучшего игрока, но это заманчивый вызов, и мы справимся с этой задачей. Мы будем придерживаться того, что у нас получается лучше всего, только с другими игроками». Как отметил Луис Энрике, Лео был одним из последних игроков, присоединившихся к предсезонной подготовке из-за перерыва на Кубок Америки. Он вернулся 3 августа, всего за 20 дней до первого тура Ла Лиги в сезоне 2015-2016 против Атлетик Бильбао на стадионе Сан-Мамес, хотя этот матч был больше похож на его первый выход в основе. Барселона выиграла со счетом 1-0, но для него это был не лучший результат. Он не смог забить гол с игры и не забил пенальти. Не самый лучший день. Но ему потребовалась всего неделя, чтобы прийти в себя. 27 августа он узнал, что гол, забитый им в ворота Баварии в полуфинале Лиги Чемпионов, был выбран лучшим голом года почти 40% голосов из 200 тысяч участников официального онлайн-голосования УЕФА. На втором месте был Криштиану Роналду – 24% голосов за гол в ворота Ливерпуля на Энфилде. На третьем месте валиец Аарон Рэмзи из Арсенала – 9% голосов. В тот же день Лео вручили награду лучшему игроку Европы по результатам голосования журналистов 54 стран-членов УЕФА. Президент Мишель Платини вручил ему награду в Монако сразу после жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2015-2016. «Я очень счастлив», — сказал обрадованный Месси, как будто это была его первая награда. «Я хотел бы поблагодарить всех своих партнеров по команде, потому что они тоже сыграли свою роль в этом. Без них меня бы здесь не было. Это был невероятный сезон. Я не знаю секрета, но я знаю, что мы играли, чтобы победить, единым составом, который полностью доверяет друг другу». В 2015 году на поле было много счастья, но за его пределами он испытал большую радость, чем от любого трофея, награды, гола или победы. 11 сентября Антонелла родила их второго сына, Матео. Новость об этом в социальных сетях опубликовал брат Лео Матиас. «Всем привет, Матео появился на свет. Он великолепен, подробности позже. Сейчас мы просто наслаждаемся им. Спасибо всем». Антонелла выложила в социальных сетях первую фотографию малыша. Черно-белый снимок, на котором запечатлены руки матери и ребенка с милой надписью «Добро пожаловать, мой маленький мальчик. Мы так счастливы, что ты здесь с нами. Мы любим тебя. Папа, Тьяго и мама». Хэштег «Family of Four». Лео пропустил тренировку, чтобы быть рядом с Антонеллой во время родов, но уже на следующий день он вернулся к работе, чтобы встретиться с Атлетико Мадрид на стадионе Висенте Кальдерон. Он начал матч на скамейке запасных впервые после фиаско на Ануэте, но, по крайней мере, на этот раз не из-за недопонимания с тренером. Он вышел на поле на последние 30 минут матча, когда счет был 1-1, и внезапно игра ожила. Игроки Атлетико Мадрид испугались его присутствия, и через 16 минут он забил победный гол, вновь отпраздновав его тем, что изобразил младенца с соской. Теперь это празднование было посвящено его сыну Матео. Следующие матчи получились менее захватывающими. В матче группового этапа Лиги Чемпионов против Ромы им удалось сыграть лишь в ничью 1-1. Это было не похоже на тот матч, который Лео провел в 2009 году на том же поле, когда он выдал суперрезультат, завершившийся потрясающим ударом в ворота Вандерсара и вырвал европейский трофей у команды Криштиану Роналду. Этот гол до сих пор остается его любимым. Тем временем в Ла Лиге было множество взлетов и падений. 20 сентября они обыграли Леванте со счетом 4-1 благодаря двум голам Лео, хотя он также не смог забить пенальти. Его статистика по пенальти – одно из его слабых мест. Он промахнулся 15 раз из 65, что составляет 23% реализации. Эта деталь не ускользнула от прессы, но клуб, как обычно, яростно защищал своего игрока. «Лео Месси лучший в мире», — утверждает президент Барса Жозеп Мария Бартомео. «Он играл так, как играет всегда. Дриблинг, пас, гол. То, что он промахнулся с пенальти, не имеет никакого значения». Главный тренер Луис Энрике согласился. Не то чтобы промах с пенальти сделал Месси хуже, как игрока. Он также забил два гола и отдал голевую передачу. Но тренер еще не закончил хвалить Лео. И когда его спросили, является ли 10-й номер лучшим игроком, которого он тренировал, он не стал колебаться. «Лучший из тех, кого я тренировал? Легко. Месси не просто лучший в мире, он лучший в истории». Через 6 дней Лео получил травму. В течение последующих недель его имя не сходило со страниц прессы, но по причинам, не имеющим никакого отношения к футболу. Все, что связано с ним или его семьей, всегда становится новостью. И 6 октября именно Матиас Месси оказался во главе заголовков после того, как его обвинили в незаконном ношении в машине пистолета 22-го калибра. По данным аргентинских СМИ, сначала он отказался предъявить документы во время обычной проверки его Audi A5. Завязалась короткая потасовка, в результате которой и он, и полицейский отделались царапинами и синяками. Это что-то вроде дежавю. Ведь в 2008 году его арестовали в Росарио за ношение заряженного пистолета без разрешения. В 2011 году он выжил после того, как в его семейном доме в районе Саладильо предположительно стреляли из автомобиля. Последний инцидент вновь вывел его на первые полосы газет. 12 октября появилась фотография, на которой он позировал с известными аргентинскими наркоторговцами, которые также были ярыми фанатами Ньюэллс Олд Бойз. Матиас уже давно считался белой вороной в семье Месси. Первенец Хорхе из Селии, он был управляющим знаменитым тренажерным залом «Каса Амария» в Росарио и управлял VIP-баром, принадлежащим его отцу. Но несмотря на шикарный образ жизни, похоже, что он вращался в не самых приличных кругах. Но он был не единственным членом семьи, у которого возникли проблемы с законом. Несмотря на то, что прокуроры утверждали, что футболист не знал о деятельности своего отца, в октябре генеральный прокурор вмешался и потребовал, чтобы Лео предстал перед судом, и в случае признания его вины ему грозило до 22 месяцев тюрьмы, несмотря на смягчающие обстоятельства. Лео признал, что утаил информацию о неуплате налогов и немедленно выплатил деньги. Они оба оказались на скамье подсудимых 2 июня, через 2 дня после начала Кубка Америки столетия, юбилейного турнира в 2016 году, который проходил в США. Во всех этих юридических перипетиях клуб, как обычно, поддерживал Месси. Все в стане Барселоны были убеждены, что эта ситуация – кульминация неприемлемых внешних решений, которые начались очень давно и совершенно не относились к миру футбола. Единственной хорошей новостью для Месси было то, что дело о мошенничестве с благотворительными товарищескими матчами было закрыто, после того, как с них сняли все обвинения в отмывании денег, связанных с матчами, проведенными в Латинской Америке в 2012 и 2013 годах. Вернемся к футболу. До долгожданного поединка с мадридским Реалом оставалось всего 10 дней, и Блоха стремился попасть в состав команды. Он не хотел рисковать, но и не хотел пропустить один из самых важных матчей сезона. За то время, что аргентинец пробыл в запасе, команда одержала 4 победы и потерпела одно поражение в Ла Лиге, 3 победы и ни одного поражения в Лиге Чемпионов, и один раз сыграла в ничью 0-0 в Кубке Испании. В целом все выглядело позитивно, но не было сомнений, что Месси им не хватало, хотя Луис Энрике не хотел, чтобы все сводилось только к нему. «Мы сильнее с Месси, без сомнения, но у нас отличная команда, и у нас есть запасные игроки. Они улучшили свою игру». Они забили 21 гол во всех соревнованиях, из которых 18 голов пришлись на долю ударной силы Неймара и Луиса Суареса. Но все с нетерпением ждали воссоединения трио МСН, этой несокрушимой машины по забиванию голов, которая по-прежнему была в полной гармонии как на поле, так и за его пределами. «Я не знаю, лучшие ли мы, но мы делаем хорошую работу. У нас невероятная дружба, которая, безусловно, помогает. Я надеюсь, что мы будем оставаться на пике формы долгие годы», сказал Неймар в интервью бразильскому телеканалу Bein Sports. «Играть с Суаресом и Неймаром – это нечто особенное, потому что они такие высококлассные игроки и потому что между нами такая химия. Это прекрасно», сказал Лео в документальном фильме «Больше, чем тройка» – «More than a triple», который вышел в этом же месяце, и в котором были кадры, на которых Блоха и его партнеры по команде рассказывали об историческом сезоне 2014-2015. 21 ноября Месси снова был в форме Барселоны. Его упорство принесло свои плоды, и он был готов к испытаниям на территории мадридского Реала на Сантьяго Бернабеу. Но он не спешил и появился на поле только во втором тайме. Он единственный действующий игрок из обеих соперничающих команд, которому удалось сделать хэт-трик в Эль-Классико, причем дважды, на Камп Ноу в 2007 году и в Мадриде в 2014. На этот раз он не забил, но, по крайней мере, может порадоваться победе Барселоны со счетом 4-0. Команда удерживала лидерство в Ла Лиге, а Лео тем временем получил еще одну индивидуальную награду – лучший игрок и лучший нападающий в Ла Лиге сезона 2014-2015. Я посвящаю эту награду своему сыну Тиаго, который всегда злится, когда я выхожу из дома, и спрашивает, не иду ли я снова забить гол. С улыбкой сказал он, поднимая свой трофей. Магия Месси вышла далеко за пределы футбола. Даже баскетболист НБА Стефан Карри попал под его чары. У нас обоих творческий стиль игры. Я стараюсь делать красивые вещи руками, быть креативным, как Месси. Мне нравится наблюдать за его игрой. И он подарил своему кумиру подписанную футболку, чтобы отметить достижение 30 миллионов подписчиков в социальных сетях в декабре. Ведь он носит номер 30 за свою команду Golden State Warriors. Лео поблагодарил его в социальных сетях. «Когда ты наберешь 10 миллионов, я пришлю тебе свою футболку», — пообещал он. «Сказано, сделано». 4 месяца спустя он выложил видео, посвященное Карри, со следующим сообщением. «Привет, маэстро. Как я тебе и говорил, я посылаю тебе свою майку с номером 10. Для меня большая честь, что у тебя есть моя майка, и мне приятно видеть, как ты играешь. Надеюсь, что мы будем играть еще много лет, и желаю тебе успехов во всем. Крепко обнимаю». У Барселоны осталось еще одно испытание в незабываемом 2015 году. Клубный чемпионат мира в Японии. «Это замечательный турнир, это одно из моих любимых соревнований, отчасти потому, что оно великолепно, но также и потому, что это напоминание о том, что мы выиграли Лигу чемпионов. Это дает возможность завершить год на высоком уровне», — сказал Лео в интервью FIFA.com. «Мы планируем выиграть этот трофей, а затем отправиться на рождественские каникулы, будучи лидерами Ла Лиги. Казалось невозможным, что мы когда-нибудь превзойдем сезон, когда мы выиграли все с Гвардиолой. Мы не знали, сможем ли мы повторить это, но вот мы здесь». Но действительно ли это та же Барселона, что и тогда? «Мы стали играть более прямолинейно, меньше тики-таки. Мы не потеряли из виду идею владения мячом. Это наша фирменная черта и наш приоритет, контролировать игру и владеть мячом как можно больше. Но теперь мы добавили, что можно продвигаться к воротам соперника всего за пару касаний. Раньше мы добирались до ворот гораздо более сложным путем. А что насчет Лео? Он тоже изменился. Каждый человек развивается со временем как на поле, так и вне его. Вы адаптируетесь к различным обстоятельствам, хотя мой основной стиль остался прежним. В последние годы я добавил в свою игру новые элементы, сказал Лео. Первый матч Барселоны на турнире состоялся 17 декабря против китайской команды Гуанчжоу в полуфинале, который они выиграли со счетом 3-0 благодаря хэт-трику Суареса. Месси пропустил праздник голов своих друзей, так как слег с почечной недостаточностью. Но, к счастью, он успел восстановиться к финалу против Риверплейта, который состоялся через 3 дня. Это был уже второй раз в его карьере, когда он встречался с аргентинским клубом. Ранее это был Эстудиантес в финале клубного чемпионата мира 2009 года. Риверплейт — отличная команда, способная конкурировать на мировом уровне. «Думаю, это будет хороший матч», — сказал Лео. И он не разочаровал болельщиков, ведя свою команду к победе. Первое результативное действие он сделал на 36-й минуте, перехватив пас Неймара внешней стороной левой бутсы. 2 гола Суареса во втором тайме сделали счет до 3-0 к финальному свистку, и Барселона стала самым успешным клубом в истории соревнований. К сожалению, поездка закончилась плачевно, когда в аэропорту Нарита фанаты Риверплейта начали оскорблять Лео. Он хотел поговорить с ними, но его главный тренер сборной и партнеры по команде быстро вмешались, чтобы разрядить обстановку. После клубного чемпионата мира наступили рождественские каникулы, а 11 января 2016 года в Цюрихе состоялась церемония вручения золотого мяча ФИФА. Месси был фаворитом на получение своего 5-го трофея после того, как 2 предыдущих раза уступал своему вечному сопернику Криштиану Роналду. «Я не удивлен, что оказался здесь, но у Лео есть преимущество, потому что его команда выиграла все титулы», признал португалец на пресс-конференции перед церемонией награждения. С тех пор, как они виделись на церемонии награждения год назад, между ними установилось взаимопонимание. Вся прежняя напряженность исчезла, а когда КР-7 спросили, какое из умений аргентинца он бы выбрал, если бы была такая возможность, он ответил: «У него неплохая левая нога. Думаю, она немного лучше моей». Они оба ухмыльнулись. И чтобы развеять все сомнения, звезда Барселоны сказал: «У нас всегда были хорошие отношения. Мы коллеги, просто мы не общаемся ежедневно, потому что играем в разных клубах. Но со стороны каждого из нас всегда были уважение и восхищение». Во время церемонии награждения они сидели рядом, и когда Лео объявили победителем, это не вызвало удивления, но и негативной реакции тоже не вызвало. Аргентинец набрал 41% голосов против 27% голосов у Криштиану и 7% голосов у Неймара. Он поднялся на сцену, чтобы принять награду от обладателя золотого мяча 2007 года Кака, одетый в гораздо более строгий костюм, чем в предыдущие разы. Он сменил броские костюмы Дольче и Габбана на классические от Армани. Более зрелый образ, как и на футбольном поле. «Мне трудно говорить в присутствии стольких людей из-за переживаний и волнения. Это очень приятно снова получить в свои руки этот трофей, особенно после того, как Криштиану выиграл его 2 предыдущих раза», — сказал Лео. «Невероятно осознавать, что это мой 5-й золотой мяч. Это намного больше, чем то, о чем я мог мечтать, когда был ребенком». Затем настало время сказать несколько слов благодарности. «Я хотел бы поблагодарить всех, кто голосовал за меня, а также моих партнеров по команде, потому что, как я всегда говорю, без них моя победа была бы невозможна. Я хотел бы поблагодарить футбол в целом за то, что он позволил мне пережить как хорошие, так и плохие времена, потому что это помогло мне вырасти». Он выигрывал золотой мяч в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах, чего никто никогда не делал и никто никогда не представлял себе, что кто-то сможет этого достичь. Но Лео признал, что у него все еще есть одно сожаление. «Я бы обменял золотые мячи на победу на чемпионате мира. Командные титулы гораздо важнее, а победа на чемпионате мира — это самое лучшее для любого игрока».